Сквозь стену доносились звуки работающего телевизора. Хозяева квартиры смотрели какое-то вечернее ток-шоу, которое, как правило, больше походило на базар-вокзал, где все кричат и визжат, перебивая друг друга. Хозяйка, милая пенсионерка, хорошо относившаяся к Антону, заварила чай и предложила порезать тортик, который Антон же и принес. Но он отказался. Торт для них, бывших сотрудников МВД, предоставляющих ему квартиру для конспиративных встреч, а для Романа Дзюбы он купил гамбургеры, еще при первом знакомстве отметив, что парень постоянно хочет есть. Теперь Роман с аппетитом уминал булку с котлетами и запивал чаем, а Антон обдумывал то, что ему сообщил оперативник. С Ларисой Скляр поставили ноги. Это хорошо. Следователь согласилась с тем, что оба телефона Ларисы надо слушать, и обещала подготовить ходатайство в суд о получении разрешения на прослушивание. Слава богу, что Антон вовремя об этом узнал, не то не миновать бы ему неприятностей. — Значит, мне придется перестать звонить Ларисе, — задумчиво проговорил он. — Почему? — не понял Роман. — Потому что следователь получит фонограмму и начнет интересоваться, что это за контакт такой у нашей девушки по имени Антон. Пробьет номер. Выяснится, что это я, бравый опер с Петровки. Ну и что получится? Вся наша с тобой конспирация накроется медным тазом. А вы с Геннадием еще и по шапке получите. А если Лариса сама тебе позвонит? Не позвонит. У меня номер закрытый, она его не знает. Но, конечно, поволнуется, поудивляется, куда я делся. Ухаживал, ухаживал и слинял в один момент. Но ничего не поделаешь. Правда, я могу звонить ей из автомата, но и... Этого не стоит делать, потому что если следователь послушает фонограмму, то все равно захочет узнать, кто я такой. И вас с Геной наладят меня же и просвечивать. А ну вам надо? Лично мне нет. Ну, вообще-то верно. Со вздохом согласился Дзюба, надкусывая следующий гамбургер. Антон поинтересовался, как Лариса провела день. Дзюба вытащил записи и четко доложил. Девушка ходила по магазинам, но ничего не купила. Хотя много примеряла. Потом отправилась в фитнес-клуб, из клуба вернулась домой и больше не выходила. «Интересно, зачем столько примерять, если все равно ничего не покупаешь?» — озадаченно добавил он. «Ну и магазины, небось, все дорогие», — предположил Антон. «Да», — Дзюба сверился с записями. «Эскада, Соня Рикель, Богнер». «Это о чем-то говорит?» «Ну и как ты догадался?» «Ну, это говорит о том, что Лариса...» примеривается к новой жизни, которая пока еще не наступила. — Как это? — Ну, а так? — Что она денег пока не получила. Или получила, но не все. Ну вот и ходит по магазинам, щупает шмотки, надевает их на себя, смотрится в зеркало и думает, ничего, пройдет еще совсем немного времени, и все это будет мое. И я буду не хуже вас. — Откуда ты знаешь, что она так думает? Она тебе говорила? — «Нет», — рассмеялся Антон, — «она ничего такого не говорила, но я внимательно наблюдал за ней. Руки и глаза говорят не меньше, чем язык. Надо только уметь понимать эту речь». «И ты умеешь?» — в голосе Романа звучало восхищение, смешанное с недоверием. «Ну, кое-как умею. Но постоянно учусь. До настоящего умения мне пока далеко». «Не, что ты!» — глаза Дзюбы загорелись, он даже про еду забыл. Вот бы мне так. А этому вообще можно научиться? Можно. Ну, я же научился. Роман вдруг погрустнел и почему-то посмотрел в окно, за которым обильно сыпала мелкая снежная крупка, шелестящая по стеклу с каждым порывом ветра. А я, наверное, не смогу. Да сможешь ты, постарался подбодрить его Антон. Ничего тут особо сложного нет. Главное — терпение и наблюдательность, а это у тебя и так есть. — Здорово, — обрадовался Роман. — Вот мне бы научиться еще как Генка с людьми разговаривать и информацию собирать. А то я совсем не умею. Просто лох какой-то. Генка надо мной все время смеется. — Лучше бы он тебя учил, а не смеялся. Антон услышал себя, словно со стороны, и остался недоволен. Не смог скрыть упрек. Не его это дело — критиковать наставника Романа Дзюбы. Корпоративную этику никто пока не отменил, но Дзюба, к счастью, ничего не заметил. — Конечно, лучше бы учил, — согласился он. — Только у него времени нет, Он все время торопится. И вообще ему неинтересно меня учить. А я очень хочу стать таким, как Геннадий. — Не надо, — покачал головой Антон. — Оставайся таким, какой ты есть. Это самое правильное. Делай то, что у тебя лучше всего получается, и развивай на основе этого свой собственный метод. Не смотри ты на Генку. Не бери с него пример. Густые брови Дзюбы сошлись у самой переносицы, обозначая напряженную работу мысли. — Это почему? — Он что, плохой человек? Или плохой опер? — Да хороший он опер. Хороший, — успокоил его Антон, уже жалея, что вообще начал этот разговор. — И человек он нормальный. Только мне кажется, что никогда не надо ни на кого равняться и стараться быть похожим. У каждого человека свой путь и своя индивидуальность. И этим надо дорожить. Это надо беречь, а не равняться на образцы. Ты про Конфуция слышал? Ну, а то. У моего в университете МВД проходили. Именно что? Проходили. Ногами, быстрым шагом. Сам-то читал? Нет, признался Роман. Вот и я не читал, улыбнулся Антон. Хотя учился в том же заведении, что и ты. Но я недавно познакомился с удивительной женщиной, которая любит Конфуция и знает его наизусть. Так вот, она процитировала мне одну его мысль, по-моему, совершенно замечательную. За точность не поручусь, но смысл в том, что если у меня есть возможность стать богатым, то я готов делать для этого даже самую черную работу, например, стать возницей. А уж если у меня такой возможности нет, то лучше я пойду своим путем. Усек? Не очень. Антон рассмеялся и одним глотком допил остывший чай. Ну ничего, это сразу не у всех получается. Но ты подумай об этом. Судя по всему, Дзюба тут же начал следовать полученному совету и принялся думать, во всяком случае умолк примерно на полминуты. И вдруг уставился на Антона широко открытыми голубыми глазами. — Слушай, а ты что, тоже наш университет на Волгина закончил? — Ну да. А что? — А ты знал такого доцента Говорова? — Это с кафедры УРД, что ли? — Ну, был такой. — А зачем он тебе? — Да, при мне его уже не было, но про него такие страсти рассказывали, что хоть стой, хоть падай. Якобы он никогда хорошо и отлично никому не ставил. Только уды и неуды. И пересдавать к нему по 5 раз ходили. Правда, что ли? — Не знаю, — засмеялся Антон. — Мне повезло, я Бычкову сдавал. А про Говорова действительно такие разговоры ходили. Но на собственной шкуре я не проверял. — А, кстати, Бычков-то еще преподает? Или ушел на пенсию? — Преподает, — обрадовался Роман. — Я ему тоже сдавал. И в научный кружок к нему ходил. — Ну ты молодец, — удивленно протянул Сташис. — У тебя еще времени хватало научный кружок посещать? А как же удаль молодецкая и юношеские развлечения? — Да ты что! Я не только научный кружок по УРД посещал. Я почти на всех кафедрах занимался, конкурсные работы писал. — Зачем? — Ну, так интересно же. В каждой дисциплине свой интерес. Всегда что-то новое узнаешь. А сыщик должен быть разносторонне образован. Антон внимательно посмотрел на него и вспомнил себя в те годы, когда был слушателем. Был период, когда он все свободное время проводил в пьянках и гулянках. Потом этот период сменился другим, когда главными спутниками его жизни стали книги. А потом появилась Рита. И на 4-м курсе Антон Сташис уже стал отцом. Он учился добросовестно, но ему никогда в голову не приходило, что в изучаемых предметах может быть что-то интересное. Ну, просто существовали вещи, которые надо знать, чтобы получить оценку и зачетку, и в конечном итоге диплом, и он старался их запомнить. А все остальное считал балластом и держал в голове ровно до экзамена или зачета, после чего благополучно забывал. А Ромчику, видишь ли, было интересно. Удивительный парень. — Вот видишь, а ты хочешь быть как Гена. Да ты совершенно на него не похож. У тебя высочайшая познавательная активность, которая твоему Гене даже и не снилась. Вот ее и развивай. Это твоя особенность, черта твоей индивидуальности. Береги ее, лелей, охраняй, — искренне посоветовал Антон. А Генка надо мной смеялся, когда узнал, что я почти на всех кафедрах научные работы писал. Но это говорит только о том, что вы совершенно разные, и он никогда тебя не поймет. У тебя свой путь. Вот им и иди. «Кстати, хочешь, мы с тобой сейчас проведем маленькое практическое занятие?» — предложил Сташис. «Ну, конечно. А что будем делать?» «Мы будем проверять и уточнять степень лживости нашей фигурантки, пока ее еще слушать не начали. Что-то она мне не кажется честной и правдивой девушкой. Ну, то есть я-то точно знаю, что она врушка. А давай предположим, что нам это неизвестно». «Ну, а как мы будем проверять?» — с горячим интересом спросил Роман. «Очень просто». Антон вытащил телефон и набрал номер Ларисы. «Привет, как дела? Чем сегодня занималась?» «Да ничем особенным», — ответила Лариса. «Сходила в магазин за продуктами, приготовила еду и сидела дома. Телек смотрела». «Так сегодня же вторник. У тебя фитнес. Ты что, забыла?» «Да нет, не забыла. Просто что-то лень стало. Сил нет. Погода, наверное, такая. Магнитные бури». «На днях позвоню. Может, встретимся, сходим куда-нибудь», — лицемерно пообещал Антон на прощание. «Вот видишь», — обратился он к Зюбе, — «Нарушка нам одно говорит, а Лариса совсем другое». «А зачем?» — непонимающе спросил Роман. «Ну, соврала она. А что при этом выгадала? Какая разница, за шмотками она ходила или за продуктами? И почему не сказала, что была в спортзале? Бред какой-то». «Это не бред, Рома. Это характер такой», — покачал головой Антон. «И мы с тобой должны это учитывать. Лариса — человек, для которого сказать правду совершенно невозможно. Она врет просто ради вранья, даже если эта ложь не сулит ей никакой выгоды. У нее первая реакция на любой вопрос — не сказать правду». «Разве такое бывает?» — удивился Роман. «У людей не такое бывает», — Антон усмехнулся. «А эту ее особенность мы с тобой будем иметь в виду. Вдруг да пригодится». «Знаешь, а меня в отделе Плюшкиным дразнит», — вдруг признался Дзюба. «За что?» «Ну, я тоже много всего замечаю и запоминаю. А вдруг пригодится? А надо мной смеются». Антон вздохнул. «Вот приходят же в профессию те, кто просто создан для нее, а окружение старается их сломать. Обидно». «Рома, послушай меня внимательно. Не обращай внимания. Ни на что. У тебя есть собственное представление о том, как надо работать. Да, оно не такое, как у других. Да, оно вызывает насмешки и издевки. Да, это неприятно и обидно. Но тебе придется терпеть, если ты хочешь стать настоящим хорошим опером. Терпеть и делать по-своему. И тогда выкристаллизуется твой собственный метод, которым будешь владеть только ты, и который поможет тебе раскрывать преступления. Потом ты сможешь научить этому методу и других». «Да ладно! Не утешай меня! Так никогда не будет!» — безнадежно махнул рукой Зюба. «Будет!» — твердо проговорил Сташис. «Я тебе обещаю. Только нужно очень много усердия и терпения, а также толстокожесть и умение не слышать того, что тебя обижает. Это трудно, Ромка. Это дико трудно. Но если ты это сумеешь, то равных тебе в сыске не будет». Оказывается, еще есть такие ребята, как Роман Дзюба. Оказывается, не все молодые парни в его возрасте трясутся в диких плясках по ночным клубам или заливаются пивом и водкой. Но такие, как Ромка, — огромная редкость. Как же сделать так, чтобы он не сломался и не свернул с пути? Была бы возможность, он, Антон Сташис, с огромным удовольствием поработал бы с ним.